появляется грозный дух. Членов экспедиции эти страхи не остановили, и они продолжили свои исследования. Когда турки приблизились к ковчегу, то увидели, что он находится в очень хорошем состоянии, только бока его немного пострадали. Им удалось даже проникнуть внутрь ковчега, три отделения которого были свободными, а остальные забиты льдом. Лето 1848 года выдалось очень теплым, поэтому туркам и удалось не только увидеть ковчег, но и передвигаться в нем. Исключительно трудным было восхождение на Арарат экспедиции русского генерала Хатько, 1850 год. Промоины от дождей и талой воды заставили людей отказаться от лошадей еще в начале пути. Скалы были очень крутые, и приходилось лезть на них, как на стену. Щебень уходил из-под ног, отчего участники экспедиции падали чуть ли не на каждом шагу. Выше начинались снежные поля. И тут надо было быть особенно осторожными, чтобы не свалиться в пропасть или не сорваться вниз по обледенелой круче. Холод и вьюга были такими же, как зимой, хотя был июль, и внизу в долине стояла жара. А потом Хатько со своими спутниками очутились в середине грозовой тучи, представляющей электрическую батарею гигантских размеров. Здесь молния зигзагами, по-видимому, не менее сажени шириной, в сопровождении сильнейших ударов грома, беспрерывно бороздила воздух и разрушала целые скалы. В палатке, погруженной в глубокую снежную яму, русский генерал прожил на вершине почти целую неделю. Во время своих изучений истоков Евфрата в 1893 году поднялся на Арарат архидиакон Несторианской церкви Нури. Он официально заявил, что видел останки ковчега, что до его передней и задней части добраться можно, а средняя остается подо льдом. Диакон-энтузиаст образовал общество, которое согласилось финансировать его вторую экспедицию и снабдить ее всеми необходимыми материалами и снаряжением. Но с условием, что если удастся спустить ковчег с Арарата, он будет доставлен в Чикагскую выставку. Однако турецкое правительство отказалось дать разрешение на вывоз из страны священного ковчега. После этого до Первой мировой войны не было официальных сообщений об экспедициях на Арарат. А в августе 1916 года русский авиатор Росковицкий, исследуя турецкую границу, оказался под Араратом и увидел в восточной части его вершины замерзшее горное озеро. На краю его находился каркас гигантского корабля. Росковицкий доложил о своих наблюдениях начальству, а оно передало сведения авиатора в Москву. Несмотря на войну, император Николай II распорядился отправить на Арарат 150 солдат. Они работали целый месяц, чтобы сделать сколько-нибудь возможным подъем, отправленный сюда научной миссии. Ученые обмерили и сфотографировали ковчег и собрали много образцов, которые были отправлены в Петроград. Но, к сожалению, все это погибло или исчезло во время революции. После войны было организовано еще несколько экспедиций на Арарат из разных стран, но потом турецкое правительство запретило их под давлением ислама, так как в Коране указана другая гора, где остановился Ноев ковчег. В 1955 году, решив действовать без разрешения турецкого правительства, подъем на Арарат вместе со своим 15-летним сыном Габриэлем совершил французский исследователь Наварро. Ночью, достигнув границы оледенения, они устроили лагерь, чтобы утром вновь отправиться на штурм неприступных ледяных скал. Однако ночью разразилась страшная буря с сильным морозом, и Наварро с сыном едва не замерзли, занесенные в своем укрытии большим слоем снега. Но все же им удалось добраться до ковчега и даже отпилить от него кусочек шпангоута длиной около 15 сантиметров. Через год Наварро выпустил в свет книгу о своей захватывающей эпопее восхождения на Арарат и снабдил ее многочисленными фотоснимками местности, где подо льдом находится Ноев ковчег, шпангоута и результатами его лабораторных исследований, чертежами, планами и другими материалами. А в Эчмиадзине, резиденции армянского католикоса, до сих пор хранится небольшой кусок дерева, являющийся одной из главных реликвий монастыря. Это и есть кусочек обшивки Ноева ковчега, который Господь передал во сне святителю Якову. В монастырь эту священную реликвию передал Григорий Просветитель, родственник святого Якова. Клад царя Приама. В конце 1880-х годов по всему миру гремела сенсационная слава Генриха Шлимана, раскопавшего легендарную Трою. Ту Трою, которую считали сказкой и не только великие поэты Гёте и Байрон, но и все европейские ученые. Но немецкий археолог доверился античной сказке и победил всех. В XIX веке уже мало кто верил, что Троя реально существовала и что ее можно найти. Сам Генрих Шлиман мечтой о Трое загорелся еще в детстве, когда увидел в подаренной отцом на Рождество книге «Всемирная история для детей» картинку с изображением гибели этого славного города. На ней был нарисован Эней, уцелевший троянец царского рода, уносящий из города своего отца Анхиза и ведущий за руку сына Аскания. Юный Шлиман не мог, не хотел верить, что Троя погибла безвозвратно, что ничего не осталось от столь могучего когда-то города, ни разрушенных стен, ни хотя бы камней. Завороженный античными поэмами Гомера, Шлиман решил найти следы героев Илиады и Одиссеи. Впервые он посетил Трою в 1869 году, с большим трудом получив от турецкого паши фирман на раскопки. Поэтому фирману Шлиман должен был отдавать половину, по другим данным, две трети всех найденных вещей в высокой порте. Раскопки он начал на северо-западе Турции, на холме Гисарлык, у входа в пролив Дарданеллы. С античных времен море отступило здесь на 7 километров, и можно было только догадываться, что когда-то здесь располагался портовый город. Расстилавшаяся под Гисарлыком равнина была неплодородной, работать на ней было трудно, особенно в условиях хронической малярии. Но все же здесь вырос археологический лагерь, куда изо всех европейских городов Шлиману поставляли орудия для раскопок, а со временем даже построили узкоколейку. Раскопки продолжались с 1871 по 1890 год, но самым удачным оказался сезон 1873 года, когда были найдены сокровища, названные Шлиманом кладом Приама. Археологи разных стран работают на Гисарлыкском холме до сих пор, но последующие их раскопки показали, что Шлиман нашел не гомеровскую Трою, а поселение еще более древнее. Но тогда немецкому археологу казалось, что он ходит по улицам, где некогда ходил царь Приам, сын которого похитил у спартанца Менелая его жену, прекрасную Елену. сенсационная надпись «Нашел клад прямо» появилась в дневнике Шлимана 17 июня 1873 года. В этот день рабочие копали участок близ городской стены Ускейских ворот, где по Гомеру Андромаха прощалась с Гектором перед его уходом на бой с Ахиллом. Ранним утром, между 8 и 9 часами, в раскопе что-то блеснуло. Опасаясь со стороны рабочих кражи, Шлиман отпустил их всех, а затем собрал драгоценные вещи и унес их к себе в дом. Клад царя Приама, более 10 тысяч вещей, находился в серебряном двуручном сосуде. Помимо 1000 золотых бусин, в него входили шейные гривны, браслеты, серьги, височные кольца, налобная золотая лента и 2 золотые диадемы. Был здесь и массивный золотой соусник, весом около 600 граммов, который предназначался, вероятно, для ритуальных жертвоприношений. Сами бусины были очень разнообразными по форме. Это и мелкий бисер, и тонкие трубочки, и бусинки с расплющенными лопастями. Когда берлинский реставратор Кукенбург выполнил реконструкцию нагрудной пекторали, у него получилось 20 роскошных нитей ожерелья, к нижней из которых подвешивались 47 золотых стержней, а в центре располагался один совершенно особый, с тонкими нарезками. Найденные в кладе прямо серьги, особенно дольчатые, были выполнены в виде полукольца, свернутого из ряда проволочек, от 2 до 7, на конце сплющенных и прикованных в иглу. Среди колец встречаются крупные массивные экземпляры с толстой иглой. А в уши такие серьги явно не вдевались, и эти вещи ученые впоследствии назвали височными кольцами. Однако, как их носили, было неясно. То ли в них продевали локоны, то ли ими украшали головной убор. Позднейшие подобные находки в древних могильниках позволили ученым предположить, что кольца привязывались к ушам тонкими шнурами. Самые изящные серьги имеют форму корзиночки, которой снизу прикреплены тонкие цепочки с висящими на них стилизованными фигурками богини. Работа древних мастеров-ювелиров была просто изумительной. В изделиях лучше всего сохранившихся корпус серьги был спаян из целого ряда тонких проволочек, а сверху украшен розетками, зернью и филигранью. Когда Шлиман показал троянское золото лучшему английскому ювелиру, тот отметил, что такие вещи могли быть изготовлены только с помощью увеличительного стекла. Позднее в последнем кладе были найдены десятки загадочных линз из горного хрусталя, и среди них была одна, которая давала двукратное увеличение. Кроме золотых вещей, в троянском кладе были найдены кости овец и быков, коз и коров, свиней и лошадей, оленей и зайцев, а также хлебные зерна, горох, бобы и кукуруза. Огромное количество орудий и топоров были каменными, и ни одного из меди. Многочисленные глиняные сосуды были сделаны руками, а частью на гончарном круге. Некоторые из них стояли на трех ножках, другие имели форму животных. Сам Генрих Шлиман из троянских находок превыше всего ценил ритуальные топоры-молоты, найденные в 1890 году. Эти молоты-топоры относятся к шедеврам мирового искусства. Совершенство их настолько велико, что некоторые ученые сомневаются в том, что их могли сделать в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. Все они хорошо сохранились. Лишь один, сделанный из афганского лазурита, был поврежден, так как применялся в древности. в каком конкретно ритуале он участвовал, пока не установлено. Красота пропорций этих каменных топоров не могла быть следствием только одаренности мастеров, хотя бы и исключительной. За ними непременно должна была стоять школа с сильными традициями. На двух топорах, лазуритовом и жадеитовом, ученые обнаружили следы позолоты, украшавшие декоративные фризы с шишечками. Эти топоры могли быть атрибутами царя или царицы, исполнявшими и жреческие функции. Из сокровищ, найденных во время раскопок, Шлиман ничего не отдал Порте, а тайно, с помощью калверта, все переправил в Афины. А высокая Порта сочла себя ограбленной и возбудила против Шлимана дело об утайке им сокровищ. В 1874 году в Афинах состоялся суд, который присудил немецкого археолога к уплате денежного штрафа, а, впрочем, весьма умеренного по тем временам. В дальнейшем отношения с турками у Шлимана наладились, и он еще несколько раз возвращался в Трою. Однако судьба сокровищ оставалась нерешенной. Генрих Шлиман хотел подарить их своей любимой Элладе, но греческий парламент не принял его дара. Тогда он стал предлагать свои находки разным музеям Европы: Британскому национальному музею, Лувру, Эрмитажу и другим. Убеждая французские власти купить у него клад Трои, Шлиман не уставал повторять, что речь идет об уникальных предметах, к тому же троянского происхождения. «Произнесение одного только этого слова, — говорил он, — тотчас заставит трепетать все сердца и будет каждый год привлекать в Париж миллионы посетителей». И тем не менее никто не захотел принять троянские сокровища, хотя в их числе находились такие шедевры, как две диадемы, одна из которых была сделана из более чем 16 тысяч звеньев золотой цепи. Дело заключалось в том, что Шлиман прослыл великим мистификатором, который компоновал свои клады из вещей различного происхождения. Найденные им предметы не соотносились с археологическим контекстом. Одни из них не стыковались с другими. Описание обстоятельств находки клада Приама уже при самом его обнаружении вызывало недоумение. Так, например, Софья Шлиман была будто бы свидетельницей этого, но она в те дни находилась в Афинах, где ухаживала за больным отцом. Некоторые даже думали, что Шлиман несколько лет копил свои находки, а когда решил, что ничего уже больше не найдет, то и объявил о кладе. В конце концов, в 1881 году сокровища царя Приама благосклонно принял только Берлин. Генрих Шлиман специально подчеркнул, что он подарил их немецкому народу, и Пруссия в благодарность присвоила ему звание почетного гражданина Берлина. В 1882 году Троянский клад перенесли в Берлинский музей древней и древнейшей истории, а перед Второй мировой войной Унферзакт, директор музея, предвидя возможность гибели бесценных памятников, упаковал их в чемоданы, которые хранил в бункере в районе Тиргартена. При сдаче Берлина троянские вещи были переданы советскому командованию, и в июне 1945 года их отправили в Москву, 259 предметов, в том числе и троянский клад, и в Ленинград, 414 предметов из бронзы, глины и меди. Правда, в недавно опубликованных воспоминаниях Андрея Белокопытова, который вывозил из поверженного Берлина Пергамский алтарь и клад Приама, говорится, что сокровища Трои он обнаружил случайно в невзрачных деревянных ящиках в бункере зенитной башни Берлинского зоопарка. В Советском Союзе трофеи из Берлина хранились в режиме особой секретности, и только в 1993 году правительство России